Достоверные сведения. Среди всего, что нагромождено за последние 30 лет вокруг имени Кастанеды, здравому смыслу отвечает не слишком многое. Во всяком случае, обнаруживаются биографические крупицы, по поводу которых у профильных специалистов наблюдается некоторое согласие, хотя предмет их изучения сам никогда публично не подтверждал и не опровергал эти сведения. Впрочем, и им доверять на все 100% не следует. Это правило применимо практически ко всем основателям культов, и Кастанеда здесь не исключение. Итак, Карлос Сезар Арана Кастанеда родился в 1925 году под католическое Рождество 25 декабря в древнем перуанском городе Кахамарке в отрогах Анд. Так якобы было записано в его иммиграционной учетной карточке. По другой версии, например, в солидном справочнике Contemporary Authors, явление пророка на свет произошло 25 декабря 1931 года в бразильском Сан-Паулу. После окончания колледжа Божьей Матери Гваделупской Кастанеда поступил в Национальную художественную школу. В 1948 году его семья переехала в столицу Перу, Лиму, где отец Карлоса открыл ювелирный магазин. Спустя год Кастанеда перебрался в США, в Сан-Франциско, а позже в Лос-Анджелес, где поступил в колледж на факультет литературного мастерства и журналистики. В свободное от учебы время будущий учитель подрабатывал таксистом, торговал в магазине спиртным, писал стихи и пробовал себя в живописи. Затем Кастанеда учился в университете штата Калифорния в Лос-Анджелесе и закончил его в 1962 году с дипломом антрополога. В России его бы назвали этнографом или этнологом. А в 1968 университетское издательство выпустило его будущую диссертацию в виде книги «Учение Дона Хуана. Путь познания индейцев Яки». И та тотчас же стала бестселлером. Уже в следующем году издательство «Ballantine Books» продало почти 500 000 экземпляров учения в мягкой обложке. Беспрецедентный результат, если учесть, что сочинение до той поры никому неизвестного автора продавалось в книжных магазинах в отделах «Научная литература». После такого успеха на автора-новичка не могли не обратить внимание гранда американского книгоиздания. Однако сам он категорически не желал вписываться в обкатанный рынком имидж литературной звезды. Запретил публиковать свои фото, отказывался от интервью и прочих рекламных акций. Все дела от его имени вели несколько литературных агентов, которые самого клиента в глаза не видели, а общались с ним исключительно по телефону. В силу этого многие сопоставляли дебютанта с другими великими отшельниками американской литературы — Джеромом Селлинджером и Томасом Пинчоном. Фотографии последнего публике тоже неизвестны. Однако столь вызывающее антиамериканское поведение автора лишь усиливало ажиотаж вокруг его имени, соответственно, росли продажи книги. В 1971 году ведущее нью-йоркское издательство «Саймон энд Шустер» выпустило в свет второй труд Кастанеды «Отделенная реальность», а годом позже «Путешествие в Икстлан». Далее библиографию писателя пополнили «Сказки о силе», «Второе кольцо силы», «Дар орла», «Внутренний огонь», «Сила безмолвия», «Искусство сновидений». Последняя книга Кастанеды — «Колесо времени. Шаманы Древней Мексики. Их представление по поводу жизни, смерти и Вселенной» 1998 год была издана посмертно. Сам автор утверждал, что в 60-х годах написал еще одно произведение «Трещину между мирами», но якобы забыл рукопись в кинотеатре и не стал восстанавливать ее по памяти. По крайней мере, об этом со слов Кастанеды сообщил американский журналист Кит Томпсон, который по заказу Newsweek взял у писателя сенсационное, на фоне многолетнего принципиального нежелания Кастанеды контактировать со СМИ, интервью. Журнал, однако, счел материал несолидным, и интервью вышло в более раскованном New Age Journal в номере за март-апрель 1994 года. скудная информация об одном из самых популярных авторов последних десятилетий содержит еще один факт. В молодости Кастанеда женился на Маргарет Раньян, имел от нее сына, но развелся и позже никогда связей со своей бывшей семьей не поддерживал.